Карен кивнула, показывая, что все поняла. «Почтовый ящик зарегистрирован на Стивена Хансена». «Хансена?» — озабоченно переспросила Карен. «Тебе это ничего не говорит?» «Нет». Хоук пожал плечами. «Действительно, и не должно. А вот мне сказала. Я вернулся к списку новых подписчиков Mustang World». Он протянул Карен еще один лист. «Смотри, Стивен Хансен. Без адреса. Только почтовый ящик. На этот раз на Сент-Китсе». «Но это не доказывает, что Хансен — это он. Только говорит о том, что там есть человек, который интересуется мустангами. Таких полным-полно». «И этот человек старается не светиться, Карен. Почтовые ящики, вымышленные имена. По имени и фамилии я попросил провести поиск по кредитным карточкам. И знаешь, что обнаружилось? Он обходится без кредиток, за все платит наличными». «И все равно есть вероятность, что это не Чарли». В голосе слышалось отчаяние. «Почему? Почему ты это делаешь, Тай? Почему ты ушел в отпуск?» И она села на диван. «Зачем это тебе? Почему ты рассказываешь мне все это?» «Карен». Хоук положил ей руку на колено, легонько сжал. «Нет». Она отдернула ногу. Глубоко посаженные глаза пристально смотрели на нее. И Карен вдруг почувствовала, что сейчас расплачется. Она хотела, чтобы он обнял ее, прижал к себе. «Ты сказал, что у тебя есть его электронный адрес?» «Да». «Вот он». Хоук протянул Карен еще один листок, который она взяла трясущейся рукой. oilman0716@hotmail.com. Карен пару раз прочитала адрес, понимая, что теперь-то деваться некуда. Посмотрела на Хоука, в глазах застыла боль. 0716. Она всхлипнула, слезы жгли глаза. «Это он. Это Чарли». «Ты уверена?» «Да, уверена». Карен шумно выдохнула, возводя дамбу перед потоком слез. «Это число. Мы всегда использовали его в паролях. В этот день мы поженились. 16 июля. В 1989 году. Это Чарли, Тай». Глава 66. В доме царила темнота. Карен сидела в кабинете Чарли. Дети давно разошлись по комнатам и легли спать. Взгляд Карен вновь и вновь падал на электронный адрес oilman0716@hotmail.com. Волны злости и неопределенности накатывали попеременно. Злилась она на Чарли, но при этом никак не могла решить, что же ей теперь делать. Она даже не знала, что чувствует. Чем дольше смотрела на электронный адрес, тем быстрее уходили последние сомнения. Она была уверена, что этот адрес принадлежит Чарли. А вместе с сомнениями уходила и вера в мужа, в жизнь, которую они вели, уходила надежда. «Ты мерзавец, Чарли. Связаться с ним?» Она не знала, что могла ему сказать. «Как ты мог, Чарли? Как ты мог вот так бросить нас? Мы были командой, родственные души. Разве мы не говорили, что дополняем друг друга? А все эти ужасные дела, как ты мог?» Голова Карен, казалось, весила 1000 фунтов. Она думала об Эй-Джей Раймонде и Джонатане Лауэре. Ниточки от этих преступлений тянулись к Чарли. У нее это вызывало отвращение. От этого ее мутило. Неужели это правда? За прошедший год ей удалось сжиться с тем, что ее муж умер. Ей это удалось, пусть и потребовало немалых усилий. А теперь он вернулся. Теперь он живой, как и она. Она могла встретиться с ним лицом к лицу. Oilman0716. Что она могла сказать? «Ты жив, Чарли? Ты это читаешь? Ты знаешь, что я сейчас чувствую? Что мы бы все чувствовали, если бы дети знали? Какую жестокую ты причинил мне боль! Как обесценил все годы, которые мы провели вместе! Чарли, как?» Она вошла в свой почтовый ящик, набрав логин К. Фрайт 111, потом пароль. Дважды ей хватало храбрости набрать в адресе нового письма oilman0716, а потом она сдерживала себя. Чего она добьется, написав ему? Вынудит его сказать, что он сожалеет? Заставит признаться, что он не тот человек, за которого она его принимала? Что он все это сделал, когда жил с ней, спал с ней, спланировал свой побег? Услышит притворные слова о том, что когда-то он любил ее, любил их. Зачем? Какой в этом смысл? Вновь пережить ту же трагедию, только на этот раз все будет гораздо хуже. Горячая слеза скатилась по щеке Карен. Слеза, полная сомнений и обвинений. Она вновь посмотрела на электронный адрес на экране и заплакала. «Мамочка!» Карен подняла голову. В дверях стояла Саманта в большущей футболке и трусиках. «Мамочка, что происходит? Почему ты так поздно сидишь за компьютером?» Карен смахнула слезы. «Сама не знаю, детка». «Мамочка, что произошло?» Сэм подошла к столу, опустилась рядом на колени. «Что ты делаешь за столом отца?» «Я знаю, все не просто так. Последние 2 недели тебя что-то беспокоит». Она положила руку на плечо Карен. «Это связано с отцом, да?» «Я знаю, что связано. Вечером приходил детектив. На улице опять патрульная машина. Что происходит, мама? Посмотри на себя, ты плачешь. Эти люди снова дали о себе знать». Карен кивнула, шумно выдохнула. «Они прислали очередную записку. Я хочу, чтобы ты не волновалась перед выпускным. Этим днем мы все будем гордиться, милая, и ты отправишься на сафари». «А что будет потом, мама? Что натворил отец? Ты можешь мне рассказать, я не 6-летняя». «Как? Как она могла ей рассказать? Рассказать все? Все равно, что лишить дочь невинности? Украсть теплые воспоминания об отце? Они оплакали его, попрощались с ним, научились жить без него. Черт бы тебя побрал, Чарли!» — внутренне возмутилась Карен. «Почему ты толкаешь меня на это?» Она прижала Сэм к себе. «Папа, возможно, что-то сделал, Сэм. Возможно, взял в управление деньги других людей. Плохих людей. Через офшор, незаконно. Я не знаю, кто они. Мне известно только одно. Они хотят это вернуть». «Вернуть что, мама?» «Деньги, которые они дали отцу, милые, которые отец, вероятно, потерял, потому и давит на меня». «Что значит, они хотят вернуть деньги? Папа умер?» «Да, милая, умер», — кивнула Карен, еще сильнее прижимая к себе дочь. «Ты говоришь мне не все, да? Я знаю, мама. В последнее время ты копалась в его вещах, а теперь вот глубокой ночью сидишь в его кабинете перед компьютером. Папа не мог сделать ничего противозаконного, он был хорошим человеком. Я видела, как он работал. Я видела, как вы относились друг к другу. Он не может защитить себя, и это ложится на нас. Он никогда бы не сделал ничего такого, что может причинить нам вред. Он был твоим мужем, мама, но еще и нашим отцом. Я тоже его знала». «Да, малыш, ты права». Карен все обнимала ее. «Теперь это ложится на нас». Она погладила дочь по волосам. «Теперь нужно поставить на этом точку». Чего бы ни хотели от нее эти люди, у Сэм была своя жизнь, как и у Алекса, как и у нее. Сколько мог продолжаться этот кошмар? До скончания веков? «Действительно ли ты хочешь это знать, дочь? Хочешь, чтобы я все рассказала тебе о том, что он сделал? Действительно ли хочешь уничтожить все теплые воспоминания и любовь, как случилось со мной? Или проще оставить все как есть, любить его, помнить, как сейчас? Как он возил тебя на каток, как помогал делать домашние задания по математике, оставить его в своем сердце?» «Все это пугает меня, мамочка. А вот бояться не нужно». Карен поцеловала дочь в макушку, но подумала, и меня тоже пугает. «Черт бы тебя побрал, Чарли! Ну зачем только я увидела твое лицо на экране, чтобы узнать, что ты натворил?» Глава 67. Наконец пришел день отъезда детей. Карен помогла им собрать вещи и отвезла в аэропорт Кеннеди, где они договорились встретиться с ее родителями в терминале British Airways. Она припарковала автомобиль, и втроем они пошли к регистрационной стойке, где их уже ждали Сид и Джоан. Все очень волновались. Карен обнимала Сэм и просила ее хорошенько приглядывать за братом. «Я не хочу, чтобы он заслушался айподом и не заметил, что его уволокли львы. У него проигрыватель компакт-дисков, мама. И если его уволокут, то бабуины». «Как смешно!» — Алекс ткнул сестру локтем. К этой поездке он относился с опаской. Боялся больших кусачих насекомых и малярии. «Идите, детки». Карен обняла их обоих. «Я вас очень люблю, вы знаете. И оставайтесь на связи». «Мы не сможем оставаться на связи, мамуля», — напомнил ей Алекс. «Мы будем в буше, на сафари». «Тогда фотографируйте. Я жду от вас множество фотографий. Вы меня слышали?» «Да, слышали», — улыбнулся Алекс. Дети поцеловали ее на прощание, и на глазах Карен выступили слезы. Она ничего не могла с собой поделать. Алекс фыркнул, как всегда. Карен вытерла слезы. «Все, больше не плачу».